память мучеников Вита, Модеста и Крескентия. Цветы Вит, Модеста и Крескентия – питательница. Пострадали за Христа в царствование императора Диоклетиана. Святой мученик Вит был сыном знатного сицилийского вельможи, язычника Геласа. Еще юным отроком святой Вит возгорелся пламенной любовью ко Господу Иисусу Христу и непрестанно молился Ему. Господь даровал ему благодать чудотворения. Он исцелял больных и обратил ко Христу множество язычников. Узнав об этом, правитель Валериан призвал Геласа и советовал ему отвратить сына от веры во Христа. Как раз в то время император издал указ о гонении на христиан, и поэтому не только отрок, но и весь дом Геласа мог пострадать. Но Гелас не смог убедить святого Вита и стал избивать отрока. Правитель Валериан узнал, что святой Вит отказался принести жертву богам и потребовал его к себе на суд. Перед судом святой отрок стойко исповедал свою веру и наотрез отказался принести идолам жертву. Его опять били. Когда правитель, давая распоряжение об усилении мучений, протянул руку, она тотчас отсохла. По молитве святого правитель получил исцеление и, прекратив суд, отдал святого отрока Геласу, приказав во что бы то ни стало отвратить его от веры во Христа. Чтобы совратить сына в плотский грех, Гелас окружил его роскошью, привел к нему красивых девиц. Святому подавали самую вкусную пищу, устраивали пиры и забавы, но желаемых результатов не добились. Святой Вит не переставал молиться и просить помощи Божией в искушениях. Ему явились ангелы и молились вместе с ним. Когда Гелас вошел к сыну и взглянул на ангелов, он сразу ослеп. Гелас дал обещание отречься от кумиров, и святой Вит исцелил его. Но, ожесточившись сердцем, Гелас не исполнил своего обещания. Привязанность к сыну обратилась в нем в ненависть, и он решил умертвить его. Чтобы спасти мальчика, его воспитатель святой Модест и кормилица святая Крескентия, которые были христианами, тайно увели его из родительского дома. У реки они увидели лодку. Ангел вошел вместе с ними в лодку и доставил их в итальянскую область Луканию, где святые, скрываясь от мучителей, жили тайно. Святой отрок не переставал исцелять больных и обращать язычников в христианство. Молва о нем распространилась и здесь. Святым Виту и Модесту пришлось предстать перед Диоклетианом. Пораженный красотой отрока, он настоятельно уговаривал его принести жертву богам. Святой отрок обличил безумие идолопоклонения и исцелил бесновавшегося сына Диоклетиана. Император, под условием отречения от Христовой веры, предложил святому Виту великие почести, славу и богатство. Отрок отказался и с прежним мужеством исповедал себя христианином. Его заключили в темницу вместе со святым Модестом. Когда узникам явился Иисус Христос, укрепляя их в подвиге и даруя свою помощь, оковы спали с их рук. Считая чудо волхвованием, Диоклетиан распорядился бросить святого Вита в котел с кипящим оловом. Святой стоял в нем, как в прохладной воде, и остался невредим. Тогда на него был выпущен огромный лев. Отрок осенил себя крестным знамением, и зверь покорно лег у его ног и стал лизать ему ступни. Святых мучеников повесили на столбах и строгали железными когтями. Святая Крескентия вышла из толпы зрителей, исповедала себя христианкой и укорила императора за жестокость. Ее подвергли такому же мучению. Святой Вит воззвал к Богу: «Боже, спаси нас силою Твоею и избави нас». Началось землетрясение. Многие язычники погибли под обрушившимися зданиями. Диоклетиан в страхе убежал в свой дворец. Ангел снял мучеников со столбов и перенес в Луканию. Святой мученик Вит помолился Богу, чтобы он в мире принял их души и не лишил своих благодеяний всех, которые будут творить их память. С неба был голос: «Услышана молитва твоя». Святые с радостью предали Богу свои души. Страдание святых мучеников Вита, Модеста и Крескентии совершилось около 303 года. Мощи святого Вита были перенесены в Прагу. Святой и благоверный князь Вячеслав Чешский создал в честь святого мученика Вита храм, в котором был впоследствии погребен.